Окей, медленно тянет с лупины клада. У бара к ней все притянуты взгляды. Девочка бомба Усама Бен Ладен. Дурманит стол на Кубе на табаку. Пылает как солнце Доминиканы. Ей нужен перец как у Чилинтаны. О мама мия латина ля мама. Бодрит как белый мистер Колумбияно. Смотри на небо простым приветом. Мы можем соединить с тобой наши планеты. Сегодня ночью ты станешь моим секретом. Знаю, ты хочешь это. Подойди поближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Подойди поближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Подойди поближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Подойди поближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Подойди поближе, детка. Мне сносит планку. Ты как дикое танго. Грязные танцы. Грандоле танцо. Безмерная грация. Сотня овации. Подойди поближе, не надо стесняться. Малышка, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Двигай, двигай свою выга, выга, выга. Ты больше, чем космос, я больше, чем твой амиго. И эту ночь ждет очень горячий финито. Смотри на небо простым приветом. Мы можем соединить с тобой наши планеты. Сегодня ночью ты станешь моим секретом. Знаю, ты хочешь это. Подойди поближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Подойди поближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Подойди поближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Подойди поближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Подойди поближе, детка. Подойди поближе, детка. Ближе, детка.